Глава 28, в которой Дарина узнает о себе много нового. Примчавшись в кузницу Дормидонта и Клектия, Дарина и Пигмалион с удивлением обнаружили, что там довольно многолюдно, несмотря на раннее время. Сам кузнец сидел на завалинке у дома вместе с котом Пафнутием. Видимо, они решили снова наладить дружеские отношения. Кот и кузнец пили горячее какао и о чем-то шептались. Неподалеку от них топтался кот Акаций, нетерпеливо оглядываясь по сторонам. У ворот кузницы стоял Триш. Он разговаривал с какой-то женщиной в длинном черном плаще. Это была та самая Иселитка, которая недавно устроила погром в трактире «Ржавая подкова». Но что она здесь делала? «А вот и они!» — воскликнул брат Акаций, когда Дарина и Пима подошли к кузнице. Он спрыгнул с завалинки, торопливо подбежал к Дарине и потерся о ее ноги, едва не свалив девочку на дорожку. Пиме не терпелось установить принесенную деталь на загадочное изобретение, поэтому он тут же убежал в кузницу и скрылся за брезентовым занавесом. При виде Дарины Иселитка тут же направилась к ней. Девочка попятилась, но женщина была настроена дружелюбно. «Так ты и есть Дарина?» — тепло спросила она. «Да», — кивнула девочка, не сводя с нее настороженного взгляда. «А вы кто?» У Иселитки было очень доброе, хотя и усталое лицо. «Меня зовут Марта Григуар Иселит», — представилась она. «И я ищу тебя уже несколько дней». «Ищите меня? Но зачем?» — удивилась Дарина. Она все поглядывала на красивую резную трость, которую Марта держала в руках. Трость выглядела вполне безобидно, но Дарина уже знала, на что способен этот магический предмет. Марта вздохнула. «Не так я себе представляла этот разговор», — тихо произнесла она. «Давайте-ка все зайдем в кузницу и запрем дверь. Не равен час сюда нагрянут имперские эсселиты. Насколько я знаю, они уже в белой гриве». «Но что им здесь делать?» — перепугалась Дарина. «Я все тебе объясню», — сказала Марта. Все вошли в кузницу. Дормидонт и Клектий запер дверь и на всякий случай подпер ее толстым бревном. Марта снова взглянула на Дарину. «Мне нужно очень многое тебе рассказать и объяснить, девочка моя, но времени у нас в обрез, поэтому буду краткой. Я искала тебя, чтобы спасти от имперских эсселитов, Дарина. Они сейчас охотятся за тобой по всей стране, выполняя приказ первого министра, Лионеллы Меруан Иселит». Дарина изумленно вытаращила глаза, и все остальные тоже. «Охотятся за мной? Но я никому ничего плохого не сделала!» — заволновалась она. «Не мог же староста Гвидон нажаловаться императору, что мы иногда тырим у него огурцы!» — сказал Триш. Марта мягко улыбнулась. «Существует старое пророчество о неподвластном магии ребенке», — сказала она. «Этот ребенок сыграет важную роль в будущем империи, лишит власти миледи Лионеллу и поможет свергнуть нынешнего императора. Похоже, что речь идет именно о тебе». «Да я ни Лионеллу, ни императора в глаза не видела», — воскликнула Дарина. «Из чего вы взяли?» Дарина осеклась, вспомнив слова мертвой ведьмы Амалии. Та что-то говорила о том, что на Дарину не действуют ее колдовские заклятия. «Ну, хорошо», — неуверенно проговорила она. «Вы меня нашли. И да, на меня не действует магия. Но что же дальше? Вообще-то мы думали, что коты помогут нам избавиться от ошейников». «Для этого тебе не нужна помощь котов», — снова улыбнулась Марта. Дарина вдруг заметила, что на шее у Триша нет ошейника. Осталась только полоска белой, не загоревшей кожи. Очень странно это выглядело. «Но как?» — удивилась девочка. «Я все же Иселит», — пожала плечами Марта. «Могу отомкнуть заколдованные замки с помощью своего посоха. А что касается тебя... Вот, возьми». Она протянула Дарине обычные ножницы по металлу. «Но...» «Попробуй», — настаивала Иселитка. Дарина взяла ножницы и легко срезала с себя ошейник. Триш, Дормидонт, брат Пафнути и Акаций ошалело на нее уставились. «Как?» — изумленно воскликнул кузнец. «Обычными ножницами? Но почему у нее не получалось этого раньше?» «Девочка моя», — сказала Марта Дарине, «ты могла избавиться от ошейника в любой момент. Ты невосприимчива к магии селитов, а значит, ошейник не имел над тобой никакой власти». «Но мы же столько раз пробовали это сделать», — воскликнула Дарина. «Вообще-то я всегда пробовал на Трише», — напомнил из-за занавеса Пима. «А на тебе ни разу». «Вот же гадство!» — в сердцах бросила Дарина. «Оказывается, я могла сбежать из приюта давным-давно, но я все равно не ушла бы без своих друзей», — подумав, добавила она. «Куда же я без них?» «Конечно», — кивнула Марта. «Ради них ты и совершила этот поход за книгой заклинаний Амалии». «Книга!» — завопил вдруг брат Пафнутий. «Я же совершенно про нее забыл! А все из-за тебя, Дармидонт! Заболтал меня совсем!» Книга мертвой ведьмы лежала на верстаке. Кот Пафнутий вскочил на него и начал быстро ее листать. Наконец он нашел, что искал. «Есть!» Радостно завопил Пафнутий и с треском вырвал из книги страницу. Все присутствующие остолбенели от такого варварства. «Рецепт приготовления настойки из валерьянки», — пояснил кот, — «народными методами. Теперь мы сами сможем готовить это чудесное пойло, а не воровать его в лавке местного аптекаря». «Так книга была нужна вам только для этого?» — возмутилась Дарина. «Да». Дарина в сердцах спихнула брата Пафнутия с верстака. «А мы-то надрывались!» — разозлился Триш. «Жизнью рисковали!» «Ты ничего не смыслишь, валерьянки, балда!» — обиженно завопил Пафнутий, прижимая страницу к груди. «Это великая вещь! А книга? Ну, она тоже может пригодиться. Например, подложить подножку стола, чтобы не качался, или использовать вместо груза, когда квасишь капусту». А вообще, мы с ее помощью действительно могли снять ваши ошейники, если бы Марта не объявилась. «Знаешь, почему он отправил за книгой именно тебя?» — спросила Марта у Дарины, кивнув в сторону Пафнутия. «Он знал, что на тебя не подействует исселитская магия Амалии, ведь Пафнутий уже какое-то время следит за тобой по моей просьбе. Когда я обо всем узнала, было уже слишком поздно. Иначе я никогда не подвергла бы тебя таким опасным испытаниям». «Да ладно», — смутился брат Пафнутий. «Все ведь закончилось хорошо». «А вы разве меня знаете?» — удивилась Дарина. «Знала», — поправила ее Марта. «Это было давно, почти 12 лет назад, когда мы обе жили в королевском дворце». Дарина изумленно раскрыла глаза. Сегодня она узнала о себе столько нового, и, похоже, это были еще не все новости. «Я служила королевской гувернанткой, а ты была прелестной новорожденной малюткой. И звали тебя Полианна», — сказала женщина. «Полианна?» — изумилась девочка. «Но я же Дарина!» «Это имя тебе дали уже в местном сиротском приюте», — терпеливо пояснила Марта. «А знаешь, как именно ты попала в белую гриву?» «Знаю», — кивнула Дарина. «Меня подбросили в приют во времена гражданской войны». «Тебя должны были привести ко мне», — сказала Марта Григуар из Селит. «Что?» — в один голос воскликнули Дарина и Триш. Брат Акаций, Триш и Дармидонт Эклектий тоже слушали Марту, раскрыв рты. Только кот Пафнутий внимательно изучал рецепт приготовления валерьянки народными методами. «Расскажу вам одну историю», — начала Марта. «Только вкратце, а то времени у нас действительно очень мало. Король Ипполит, прежний правитель этого государства, был очень мудрым и справедливым человеком. Он славился своей мягкостью и добросердечием, поэтому монархи соседних королевств частенько пытались свергнуть его и захватить нашу страну. Но у короля Ипполита была преданная армия, она отражала все набеги неприятеля. Так продолжалось много лет, но вот однажды на нас напал падишах Меруан, правитель одного островного королевства под названием Игурея. Началась война. Многие храбрые воины тогда погибли, в том числе и старший сын Ипполита, принц Рэм. Да и злобный падишах Меруан тоже пал на поле боя. Но у него осталась дочь, принцесса Леонелла, а у короля Ипполита имелся еще один сын, принц Антуан. Ипполит решил женить своего сына на Лионелле, чтобы объединить два королевства в одно. Это и стало его самой главной ошибкой. Вскоре приехала Лионелла. Она вела себя как скромная и кроткая девушка, но на самом деле была злобной вероломной колдуньей. Тогда еще никто не знал, что дочь погибшего падишаха занимает не последнее место в иерархии ордена Исселитов. С ее появлением в королевском дворце начались скандалы и ссоры. Лионелла умело плела козни и интриги, подставляла, предавала, стравливала придворных друг с другом. Так принцесса мстила за смерть своего отца. Вскоре она сумела поссорить принца Антуана с отцом, да так, что Антуан уехал из дворца на другой конец страны и забрал с собой половину королевской армии. И тут на наше королевство напал Всевелдор. Заручившись поддержкой техномагов из странного мира под названием «Глубинные империи», он сначала одолел принца Антуана и перебил его солдат. Случилось это глубокой ночью. Двери дворца оказались открыты, и враг сумел напасть на спящих людей. Я уверена, что сама Лионелла Меруан приложила к этому руку. Позже Всевелдор напал и на короля Ипполита. Все придворные были уничтожены, и взрослые, и дети. Меня спасло лишь то, что в ту ночь я гостила у короля берберийских кочевников Гомеда Наварра. Преданные королю Ипполиту люди сумели вывести из дворца лишь двоих детей — маленького принца Конрада, сына погибшего принца Рема, и дочь первого министра Полианну. Детей везли ко мне в страну кочевников, но по пути на карету напали исселиты, служившие миледи Лионелли. Марта подошла к Дарине и положила руку на плечо девочки. К счастью, принц Конрад не пострадал. Его отбили верные нам люди и доставили к кочевникам. Но маленькая Полианна бесследно исчезла в ночном лесу. «Все эти годы я считала тебя погибшей, пока вдруг совершенно случайно не услышала о пророчестве одной мятежной колдуньи. В нем говорилось о ребенке, выросшем в казенном доме. А казенный дом в тех краях, где ты пропала, всего один, тот самый, которым после войны стала заправлять Каптильда Гранже. Я подумала, что ты все же могла остаться в живых и попасть в этот приют, и начала искать тебя, Дарина. Мне рассказали, что в здешних лесах обитает братство котов, и я через друзей обратилась к ним за помощью. Коты порылись в архивах и выяснили, кто из детей попал в приют в те страшные дни. К счастью, среди них была лишь одна девочка, а иначе наши поиски усложнились бы. После этого коты начали присматриваться к тебе и одновременно присматривать за тобой. Мы все больше убеждались в том, что ты именно та, кого мы ищем. Хорошо, что я успела опередить исселитов, посланных Лионеллой, но теперь они тоже знают о тебе и хотят тебя убить». «Но почему?» — испуганно спросила Дарина. «Я ведь не замышляю ничего дурного». «У тебя великое предназначение, хотя ты сама пока этого не знаешь. Пророчество гласит, что ты сумеешь одолеть Лионеллу Меруан исселит, а значит, и самого императора Всевелдора I. Ты жила в сиротском приюте, Дарина, видела жестокость и несправедливость. Но то же самое творится по всей стране. Сильные угнетают слабых, богачи насмехаются над бедняками, хотя сами живут за счет их труда. В империи вот-вот вспыхнет восстание. Всевелдор — лишь подставное лицо. Фактически королевством правит злобная колдунья Лионелла, а он лишь послушно выполняет ее приказы. Ведь Лионелла — верховная ведьма исселитов, имеющая связи даже с потусторонними мирами, а Всевелдор — всего лишь человек. И победить Лионеллу Меруан исселит можешь только ты, девочка, на которую не действует магия». «А если я не хочу?» — тихо спросила Дарина. «Мне ведь всего-то нужна свобода». «Но за тобой уже охотятся», — сказала Марта. «Ты не сможешь скрываться вечно, Дарина, поэтому тебе надо выполнить свое предназначение, а я помогу тебе. Я и мои друзья, которые теперь и твои друзья тоже». «Вот же черт!» — расстроилась Дарина. В этот момент в дверь кузницы громко постучали. «Именем императора Всевелдора Первого немедленно откройте!» — раздался повелительный голос. Дарина тут же узнала Рашида Толеда, ревизора из столицы. «А вот и вражеские селиты», — выдохнула Марта. «Слушайте меня внимательно. Я постараюсь их задержать, а вы бегите отсюда. Скрывайтесь. Ты очень важна для всего государства, Дарина. Не дай им себя схватить». «Это моя кузница», — твердо сказал Дармидонт Эклектий. «И я сделаю все, чтобы защитить свое барахло и своих друзей». «Но все же будь осторожен», — сказала ему Марта и выхватила из-под плаща трость. В ту же секунду запертая дверь разлетелась в щепки. Дармидонт Эклектий сгреб в охапку Дарину и унес в заднюю часть кузницы, туда, где скрывалось изобретение Пимы. Триш, брат Пафнутий и брат Акаций бросились за ними следом. В кузницу вошли Рашид Толеда, Гребун Виндиго и Левтина Маркус. Их черные плащи развивались, как крылья. «Марта!» — удивленно воскликнула Левтина. «Вот так встреча! Значит, мы на верном пути! Это здесь ты спрятала девчонку?» Марта угрожающе выставила перед собой рунный посох. «Зря вы сюда явились!» — грозно произнесла она. «Теперь мы не в воздухе, и ты не сможешь так просто от нас избавиться!» — рассмеялся Гребун Виндиго. «С тобой я и на земле справлюсь», — сказала Марта. Она вскинула посох, и он выстрелил ослепительной молнией. Исселиты тут же бросились в рассыпную. Левтина Маркус спряталась за большим верстаком, на котором все еще лежала книга заклинаний. Гребун и Рашид укрылись за наковальней. «Отдай нам девчонку!» — прорычал Рашид. «И можешь уходить!» В ответ Марта Григуар Исселит выпустила молнию в его сторону. Раздался громкий треск, по наковальне зазмеились голубые электрические разряды. Но выстрел оказался гораздо слабее предыдущего. Марта так и не успела подзарядить посох. Рашид выпрыгнул из-за наковальни и выстрелил в Марту из своего посоха. Женщина уклонилась и выстрелила в ответ. Она решила держаться до последней искры. Гребун и Левтина выбрались из своих укрытий и присоединились к бою. Деревенская кузница наполнилась грохотом, взрывами и громкими воплями исселитов. Обстановка наэлектризовалась до предела. «Нужно помочь Марте», — сказала Дарина кузнецу Дармидонту. «Она, конечно, волшебница, но их трое, а она одна». «А ведь ты права, дочка», — кивнул Дармидонт. «Негоже мне, старому вояке, отсиживаться в темном углу, когда за наши жизни сражается женщина». Он подскочил к двери, соединяющей кузницу и его дом, и толкнул ее. «Бегите!» — крикнул он детям, а сам схватил длинную кочергу и ринулся в бой. Колдуны постепенно загоняли Марту в угол. Женщина отступала к стене, отражая их удары своим посохом, но ее силы были на исходе. «Твой посох почти разрядился!» — расхохоталась Левтина Маркус. «Что ты будешь делать, когда он окончательно выйдет из строя?» «Уж я найду, чем его заменить», — уверила ее Марта. Гребун и Левтина выступили вперед. Рашид страховал их сзади. Все трое нацелили свои посохи на Марту. В этот момент из-под черного плаща Марты вылетели Пафнутий и Акаций. Брат Пафнутий вцепился в лицо Гребуна Виндиго, брат Акаций скакнул на Левтину Маркус. Колдун и колдунья, выронив рунные посохи, с истошными воплями заметались по разгромленной кузнице. Гребун силился оторвать от себя Пафнутия, но у кота оказались очень острые когти. «Мое лицо!» — громко верещала Левтина. «Моя прическа!» «Ну, я сейчас подровняю твои лохмы!» — шипел кот Акаций. Левтина кинулась на улицу, ничего не видя перед собой и не догадываясь, что дверной проем в кузнице очень низкий. Брат Акаций успел спрыгнуть с ведьмы в самый последний момент — а сама она с громким стуком врезалась лбом в деревянную притолоку и упала. «Коты?» — крикнул Рашид Толеда. «Ты якшаешься с котами?» Он с ужасом взглянул на Марту. «Да ведь это настоящий заговор!» Тут из-за брезентового занавеса выбежал Дармидонт Эклектий и с кочергой наперевес бросился на Рашида. «В моем доме я сам выбираю, с кем мне якшаться!» — крикнул старик. Он замахнулся кочергой. У Рашиды не оставалось времени, чтобы выстрелить из посоха, и он просто подставил его под удар. Противники принялись фехтовать, словно заправские гвардейцы императора. Дармидонт и Клектий быстро наносил удары, Рашид легко их парировал и бил сам. «А ты неплох, старый хрыч», — выдохнул Рашид. «Старая королевская гвардия не чета нынешним имперским соплякам!» — гордо воскликнул кузнец Дармидонт. Тем временем Марта подхватила с пола посохи Левтины и Гребуна. «Коты при всех их недостатках куда порядочнее твоих хозяев, Рашид Толедо», — сказала она. Дождавшись, когда Дармидонт отскочит в сторону, уворачиваясь от очередного выпада противника, Марта пальнула в Рашида из обоих посохов. Две извивающиеся молнии ударили колдуна в грудь. Толедо с воплем отлетел назад и проломил фанерную перегородку между кузницей и домом Дармидонта и Клектия. В стене осталась здоровенная дыра в форме человеческого тела. Гребун Виндиго все еще носился по кузнице с котом Пафнутием на голове, с грохотом натыкаясь на разные железки. Кузнец швырнул кочергу ему под ноги. Гребун споткнулся и грохнулся на пол, а брат Пафнутий принялся прыгать на нем всеми четырьмя лапами. «Вот тебе, толстяк, получай!» — воинственно вопил кот. Дарина и Триш и не подумали убегать. Вооружившись длинными палками, они собрались тоже вступить в бой. Но кузнец Дармидонт сдернул брезентовый занавес с изобретения Пимы. Увидев, что же скрывалось за брезентом, Дарина и Триш ошеломленно замерли на месте.